Если вы чего-либо не делали в Париже, то это еще не причина не делать этого в чужих краях, — сказал граф. Путешествуешь, чтобы приобрести знания. Меняешь места, чтобы увидеть новое. Подумайте, как вам будет стыдно, когда у вас спросят, как казнят в Риме, а вы ответите «не знаю». При том же осужденный, говорят, отъявленный мерзавец, негодяй, убивший каминным таганом почтенного каноника, который воспитал его как сына. Черт возьми, когда убиваешь духовное лицо, нужно выбирать более приличное орудие, чем таган, особенно если это духовное лицо, быть может, твой отец. Если бы вы путешествовали по Испании, вы бы пошли взглянуть на бой быков, правда? Так предположите, что мы едем смотреть бой быков. Вспомните о цирке древних римлян, об охотах, где убивали 300 львов и сотню людей. Вспомните о 80 тысячах зрителей, хлопавших в ладоши, о почтенных матронах, приводивших с собой своих дочерей-невест, о прелестных белокурых весталках, подававших прелестным пальчикам знак, говоривший: «Ну, не ленитесь, добивайте скорее этого человека, он и так уже почти мертв». «Вы поедете, Альбер?» — спросил Франц. «Пожалуй, я, как и вы, колебался. Но красноречие графа меня убедило». «Так поедемте, если вам угодно», — сказал Франц. «Но по дороге на Пьяцца дель Пополо я бы хотел побывать на Корсо. Возможно это?» «Пешком — да. В экипаже — нет». «Так я пойду пешком». «А вам необходимо попасть на Корсо?» «Да. Мне там нужно кое-что посмотреть». «Хорошо. Пойдем пешком на Корсо, а экипаж поедет по Виа-дель-Бабуину и будет ждать нас на Пьяцца-дель-Пополо. Я и сам ничего не имею против того, чтобы пройтись по Корсо и посмотреть, исполнены ли кое-какие мои распоряжения». «Ваше сиятельство», — доложил, открывая дверь лакей, — «какой-то человек в одежде паломника просит позволения поговорить с вами». «Да, знаю», — сказал граф. «Господа, не угодно ли вам пройти в гостиную? Там, на столе, вы найдете превосходные гаванские сигары. Через минуту я вернусь к вам».